30 декабря. Он мычал и не мог проснуться. Затем он мычал и не хотел проснуться. Затем он мычал и делал вид, что не проснулся. Над ним стояла мама, сдержанно, но твердо, в чем были огромные опыты и знания всего. Как Алексей умеет вставать, и как он прикидывается, чтобы не вставать, и что он уже не спит, а только делает вид, и где он вчера был. Над ним стояла мама и методично, словно опережая каждую возможную уловку или возражение, над ним стояла мама и говорила: «Алексей, проснись. Ты вчера просил разбудить тебя в 6, Алексей, ты уже проснулся, у тебя сегодня контрольная. Алексей, лучше встать сразу и не мучить ни себя, ни меня. Встань, как я тебя учила, сядь и сразу ноги на пол». Тут уже все безнадежно. «Сейчас, мама, я же проснулся, я уже больше не усну, я сейчас встану». «Алексей, открой глаза». «Надо хотя бы открыть глаза». «Но их не открыть». «Все-таки открыл, и тогда особенно понял, как хочет спать». Словно они были полны песка, и сейчас, когда он раздвигал веки, песок зашевелился, заерзал под ними. «Вот видишь, я открыл. Я не сплю. Сейчас встану. Алексей, я не обязана над тобой стоять». Все было кончено. И он действительно проснулся. И действительно, сегодня надо переписать контрольный, последний срок. Он сел на кровати, сразу бодрый, не спавший, чуть заметно для себя дрожащий. Действительно, раз он так уж готовился, надо успеть хотя бы написать шпоры. Неосознанная и страшноватая ученическая боязнь и суета возникли в нем, и одновременно особая отличниковская старательность, хотя вот уже отличником он никогда не был. Так это все мелькало, мечталось, как он чудом, но все-таки подготовился и напишет на 5. Будет допущен к экзаменам, и их тоже все сдаст на 5, подумать только. Все делал очень споро, но в то же время как-то слишком тщательно и подробно, и чистил зубы, и мыл шею, и грел завтрак, и пил чай. Там где-то на донышке, где у нас мотивировки и оправдания, это звучало так: «Излишняя поспешность только вредит делу. Спеши медленно, главное — экономия движений и организация и так далее». Та же отличниковская игра. Возвращался в свою комнату, садился за стол, доставал конспект. Конспект этот он вымолил у Кашеницына. Тот, конечно, все уже сдал раньше всех. Вымолил на один вечер, а держит уже 3-й день. А сегодня уж точно придется отдать. Раскрыл конспект, поругивая себя за потерянные 3 дня. Вот когда бы он действительно все знал. Сладкое лживое ощущение отличника снова забиралось в него, небольшое такое тщеславие. Аккуратно вырывал он чистый лист из чистой тетради. В таком хотелось писать чистым толковым почерком и отчеркивать карандашом поля. Можно и простым. И нумеровать страницы, и составлять содержание. Тетрадь окончил. Такая она толстая и красивая, и вся исписана. Наслаждение и удовлетворение. Труд и плод того же отличника. Тетради такой у него, конечно, не было. Но чувство было. И поэтому он выстриг чрезвычайно аккуратные полоски для шпаргалок. Много больше, чем успел бы написать и чем даже надо было. За стеной скрипела кровать. Садилась мама, шаркала шлепанцами к его двери. Мама шла проверить, что за подозрительная тишина у сына, уж не спит ли. Сын успевал спрятать полоски и сосредоточиться над конспектом. Дверь отворялась, мама видела склоненную голову сына,